Глава 7. Миновали зимние месяцы и первый месяц весны, но холод не отступал. И внезапные туманы тоже по-прежнему нас посещали, отчего город казался еще более призрачным. Кто-то из здешних знакомых сказал мне, что снег здесь может выпасть даже в мае. А время в провинции течет, вне всякого сомнения, медленнее, словно срок жизни у ее обитателей удвоен, а каждый час растягивается и наливается особой тяжестью, заставляя по-особому считаться с собой. Но это приятная тяжесть, похожая на руку друга у тебя на плече. Кроме того, можно, прерывая дневные заботы, часто поднимать глаза и смотреть на аистов в огромных гнездах, или слушать и считать удары часов на здании мэрии, или удары колокола на колокольне какой-нибудь настойчивой церкви, или лихой свист точильщиков, которые иногда еще забредают в город, а порой даже свистки почтальонов, которые в зданиях без лифта таким образом дают жильцам знать, что надо спуститься вниз и забрать свою почту. Один свист означает, что есть что-то для обитателей первого этажа, два – для второго, три – для третьего и так далее. Эта система появилась в 50-е годы, но до сих пор действует или до недавних пор действовала в домах рядом с собором Святого Томаса и церковью Святой Агеды, где почти нетронутыми остались здания, чей возраст исчисляется веками. Есть в Руане районы, как будто задержавшиеся в 50-х годах, и жизнь там никого не тяготит, а наоборот, кажется приятной, неспешной и любезной сердцу. Я заметил, что привыкаю к здешнему ритму, как это со мной случилось и в английской провинции, где тоже была река, а еще уютная гостиница «Гарольд». В том городе я оставил Мэг и родившуюся там Вэлери, чтобы больше никогда их не увидеть. Во всяком случае, так будет лучше, но скорее для меня, чем для них. Ведь как бы человек ни пекся о других, о себе он печется в первую очередь. Расчеты Тупры и Мочимбарена оказались слишком оптимистичными. Может, Тупра полагался на меня больше, чем я того заслуживал? Может, я заржавел за время простоя, решив навсегда уйти от прошлых дел? Уйти по собственной воле, хотя наша воля сама по себе изменчива, хрупка и малосильна. Патриция Перес-Нуикс звонила мне время от времени, чтобы узнать, как продвигается расследование, и спросить, не нужна ли мне помощь. А я уже не без стыда отвечал, что продвинулось оно мало, вернее, не продвинулось вовсе. Ежедневник Инесс Марсан, который я прихватил с собой и в следующий визит спокойно вернул на место, ничего нам не дал. В тот день, когда произошел теракт в Гиперкоре, на нечетной странице имелась всего одна запись. Ужин в обществе четырех персон, обозначенных инициалами. Я передал их Перес-Нуикс на случай, если они совпадут с инициалами кого-то из опознанных или арестованных террористов, но ответ от нее пришел отрицательный. Известно, что у террористов, как правило, есть клички, состоящие из одного слова, а тут, видимо, предполагались имена и фамилии. Позднее я унес домой ежедневник за 1987-88 год, чтобы проверить запись, сделанную 11 декабря. Его я тоже вернул без проблем, и, кажется, Инесса не заметила их кратковременных исчезновений, во всяком случае, ни о чем меня не спросила. Любопытно было то, что ужинала она опять с двумя из тех же четырех, инициалы совпадали. Да, это было любопытно, но ничего не доказывало. Записи и тут тоже выглядели настолько скупыми, что не позволяли даже определить, в каком городе Инесса Марсан жила в те годы, вернее, с ноября 1986 по октябрь 1988, когда начинались и завершались два эти оксфордских ежедневника. Но где бы она ни жила, у нее могли быть там друзья, и они могли регулярно ужинать вместе, хотя инициалы повторялись лишь в записях за эти дни. И мне естественно, а подозрительность и паранойя естественно, когда ты за кем-то охотишься, как Пиджин или Торндайк в фильме «Ланга», пришло в голову, что оба ужина были устроены, чтобы отпраздновать столь важные события и поднять в их честь бокалы. У членов это так было принято, о чем я уже говорил. Неважно, оставались они на свободе или сидели за решеткой. После удавшихся терактов устраивались праздники. Если «Т» действительно означало «трахаться», то она отмечала каждый такой эпизод или большинство эпизодов, поскольку буква «Т» появлялась раз в 2-3 недели в связке с конкретными инициалами, не всегда повторяющимися. Значит, она была склонна менять партнеров, то есть не была моногамной. Но вот буквы «AG» мелькали в те времена достаточно часто. А еще она записывала на четных страницах названия просмотренных фильмов, как ни странно, на языке оригинала. Так я узнал, например, что 6 декабря 1987 года она смотрела «Путешествие в машине времени» Николаса Мейера. а 15 января 1988 цельнометаллическую оболочку Кубрика. 5 февраля «Выбери меня» Алана Рудольфа. Имя режиссера она непременно добавляла в скобках, как обычно делают киноманы. 7 февраля «Черный нарцисс» Пауэлла и Пресбургера, и, кажется, не в кинотеатре, а дома по видео. Не знаю, то ли она со временем утратила страсть к кино, то ли не делилась со мной своим увлечением, но мы с ней ни разу этой темы не касались. Во втором ежедневнике я обнаружил, что незадолго до декабрьского теракта она совершила далекое путешествие. 29 ноября 1987 года на четной странице стояла МД, Нью-Йорк IB-951-1325, и ниже, ну и полет, с горем пополам. Это означало, что она в тот день летела рейсом компании «Иберика», и, надо полагать, едва ли не опоздала на самолет, или в полете их сильно трясло, или у нее возникли проблемы с пограничниками, либо с таможней уже в Нью-Йорке, что случается там нередко. 2 декабря она записала «Н и краткая», «Бостон», «Амтрак». «Амтрак» — это американская железнодорожная компания, была или есть. Я сам когда-то давно проехал этим маршрутом. Всего 4 часа пути, если правильно помню. 4 числа она записала «Бостон», «Н и краткая», «Амтрак». То есть вернулась 2 дня спустя, переночевав в Массачусетсе. И, наконец, 7 декабря, всего за 4 дня до теракта, Нью-Йорк, MD-IB-952-1830. Что означало «возвращение в Испанию». То, что рейсы отправлялись из аэропорта Барахас и туда же прибывали, вовсе не значило, что она жила тогда в Мадриде. Попасть в Нью-Йорк можно было либо из Мадрида, либо из Барселоны. Она провела в Америке неделю и заезжала в Бостон. Но ведь как в Нью-Йорке, так и в Бостоне, особенно в Бостоне, проживало много выходцев из Ирландии. Одни обосновались там очень давно, другие совсем недавно. Среди них полно ярых сторонников ИРА, и некоторые богатые предприниматели постоянно переводили на ее адрес значительные суммы, а люди со скромными доходами помогали, чем могли. И все это делалось с молчаливого одобрения американской католической верхушки, по крайней мере, в Новой Англии. Там ИРА ни в коей мере не считалась террористической организацией, а ее членов воспринимали как неустрашимых борцов-патриотов, которые сражались за воссоединение и свободу Old Country, порабощенной английскими протестантами еще в незапамятные времена. Нельзя сказать, чтобы в теории это было совсем уж несправедливо. Моя страна, если она еще оставалась моей, много кого порабощала. Но они спокойно закрывали глаза на то, что Ольстер был разделен, и там орудовали 2 в равной мере преступные банды. В отличие от страны басков, которую никто никогда не порабощал, и где убийствами занималась только одна группировка. И на счету ИРА было много невинных жертв. Я внимательно изучил американские записи Инесс Марсан, но они были столь же невнятными, как и все остальные. 2 декабря она ужинала в Бостоне с РР и НР, возможно, супружеской парой или братьями. А 3 декабря встретилась с МС, JL, WL и AKK. А кто они такие, поди угадай. В Нью-Йорке 5 декабря ужинала в отеле Уолдорф, место легендарное и очень дорогое. Именно поэтому, наверное, она не удержалась от упоминания о нем в компании BS, BE, RS, RHK, MRK, MW и SM. То есть людей собралось немало. И я подумал, что и ей самой, начиная просматривать свои записные книжки, было бы трудно вспомнить, кто под какими инициалами скрывался, если, конечно, речь шла о случайных людях, а не о хороших знакомых. Словом, в отношении Инесс Марсан я ограничивался подозрениями, стараясь их чем-то подкрепить и обосновать, но ни одной надежной улики, не говоря уж о неопровержимой, так и не отыскал. Разумеется, я попросил Перес Нуикс навести справки про Гонсало де Ларику, приятеля Инесс, но о нем тоже ничего не было известно. Для испанских и британских секретных служб такой человек не существовал, из чего я вывел, чисто интуитивно, что имя это вымышленное. Возможно, история его была придумана в тот же день, когда в затянутом туманом городе неистово звонили все колокола и придумана буквально на лестничной площадке перед дверью квартиры Инесс. Я не преминул спросить ее про церковь. Уже во время следующей нашей встречи поинтересовался. «Никогда бы не подумал, что ты верующая, то есть католичка, хотя ты вообще ничего мне про себя обычно не рассказываешь». Мы с ней сидели на скамейке в красивом центральном парке Руана, действительно очень красивом, и я до сих пор искренне скучаю по нему. Сидели, как и любая пара, хотя мы с ней парой не были и не могли бы стать. Более того, наше физическое влечение друг к другу стремительно шло на спад, думаю, из-за его банальности или унылой незатейливости, и встречались мы все реже и реже. После короткой прогулки по парку нам нравилось садиться на скамейку. Всегда одно и то же, словно то, что однажды показалось приятным, должно нравиться всегда, или сама по себе повторяемость действий способна уберечь от разочарования и движения к финальной точке, чего бы это ни касалось. Одной из проблем Инесс Марсан, но также одной из ее привлекательных черт, я считал то, что она была женщиной серьезной. Любезность, сердечность и улыбки, которыми она одаривала клиентов в ресторане, почти исчезали при личном общении, даже при занятии сексом, в постели, а иногда и на полу, и казалось, будто ее цель – все это поскорее забыть, а не запастись воспоминаниями на будущее. И я ни разу не почувствовал, что ей дороги мгновения самой пылкой страсти. Она быстро получала свое и также быстро остывала, вероятно, хотя бы на краткое время отвлекаясь, отгораживаясь от себя самой. А мне был хорошо знаком такой мимолетный эффект, его давала даже самая обездушенная близость. Смеялась Инесс редко и как-то принужденно. Не из-за пресности натуры или зловредности, нет, просто жизнь, судя по всему, казалась ей штукой суровой, не слишком располагающей к веселью или хотя бы к легкой беспечности. А еще, вероятно, жизнь казалась ей пространством, которое мы принуждены одолевать, и это огромное пространство отравлено несчастьями, иногда неожиданными, а иногда нами же самими по недомыслию подстроенными. И это пространство одолевалось очень медленно, с каждодневными остановками, хотя один день часто ничем не отличался от другого, как обычно бывало в Руане. Кто знает, может, за время, прожитое здесь, она заразилась царившими в городе затишьем и застоем, впитала их в себя. Создавалось впечатление, повторю, будто она волокла на себе бремя тяжелейших переживаний. То ли с ней плохо обходились в детстве, то ли позднее, в годы взросления, в юности, то ли она с трудом пробивала себе дорогу в жизни, борясь с немыслимыми препятствиями, пройдя, скажем, через унижение или даже проституцию, но не обязательно в буквальном смысле слова, а может и в буквальном. То ли за некие услуги ей приходилось платить своим телом мужчинам с причудливыми вкусами, которым хотелось переспать с великаншей, но исключительно потому, что это казалось им необычным и оригинальным, и вскоре никогда не испытывали к ней романтических чувств или хотя бы мимолетной нежности. Все это затрудняло мои отношения с Инесс, но не было лишено и своей привлекательности. В мире, где преобладают люди легкомысленные, пустые, тщеславные, самовлюбленные или фанатичные, очень непросто встретить человека просто серьезного и разумного, который не идет по жизни, хищно мечтая о развлечениях, желая разбогатеть и во всем преуспеть, а живет без суеты и относится ко всему вдумчиво. Пытается понять устройство мира, будучи уверенным, что от этого устройства, изменчивого, но нерушимого, никуда не деться. Единственный выход – наблюдать за миром, стоя поодаль и став незаметным, чтобы он не заглотнул тебя в мгновение ока, как пасть моря, и ты не исчез вместе с теми, кто по-настоящему умирает в самый миг своей смерти. Потому что они тянут нас за собой. Тянут, я уверен, изо всех сил, пока силы их не покинут, и только тогда отпускают. «И откуда ты взял, что я религиозна?» — ответила мне Инесс вопросом на вопрос. Несколько дней назад ты бегом помчалась к мессе, услышала колокола и словно вдруг вспомнила про свой святой долг, про праздник и так далее. Меня такой порыв удивил. Удивило, что ты даже бросила меня одного, вот так внезапно. «На самом деле это вовсе ничего не значит. Я ведь объяснила, что иногда мне нравится делать то же самое, что и все остальные, чувствовать себя частью определенного круга людей. Иначе говоря, ты не веришь в Бога, а ходишь к мессе за компанию, чтобы не отличаться от других?» Она посмотрела на меня своими большими глазами, в которых большими были и зрачки, и белки, и радужки. И во взгляде ее просквозило что-то вроде покорности. Зимнее солнце делало глаза Инесс еще зеленее, словно на меня смотрел циклоп, отчего мне порой хотелось съежиться. Наверное, поэтому я отводил взгляд, оказавшись с ней в постели, а может, старался вообразить, будто рядом лежит совсем другая женщина, например, Берта. Я уже давно ни во что не верю. Теперь и тон у нее тоже был покорный или более мягкий, словно она решила проявить терпение. «Ты ведь вроде бы научился не задавать мне вопросов и все равно спрашиваешь слишком о многом. Ну хорошо, на этот вопрос я тебе отвечу, поскольку мне это не трудно и бедой не грозит. Понимаешь, От того, что тебе внушали с детства, невозможно взять и отказаться раз и навсегда. Тут нужно огромное усилие воли. А я не хочу постоянно напрягать свою волю. Слишком утомительно вечно бороться с собой, поэтому лучше не сопротивляться, а пустить все на самотек. Можно не верить в Бога, но по привычке молиться или просто что-то бормотать себе под нос. Разницы никакой. Кому молиться? Ни Богу, ни святым, ни Деве Марии. Никому конкретно. Тут ведь адресат не очень-то и нужен. Мы всего лишь шепчем «пожалуйста, пожалуйста» или «нет, только не сейчас, нет» или «прости, прости». В церкви обычно тихо, если повезет, звучит красивое пение, а если повезет еще больше орган. Так приятно побыть наедине с собой, без шума и отвлечений. Иногда вдруг хочется войти в церковь и поставить свечку, понимая, что это пустой жест, но он укрепляет дух, поскольку у многих других тот же жест исполнен надежды или искренней веры. И таким образом ты уподобляешься им, тем, кто жил в иные времена, когда мир был наивнее и казалось, будто в нем царит порядок. А еще хорошо, когда в храме тебя окружает весь город, а не несколько набожных стариков. Как раз они производят грустное впечатление и выглядят допотопно. Но в тот день все было иначе. Церкви были переполнены, хотя, возможно, люди, идя к мессе, лишь отдавали дань традиции. «Тогда что значит это твое? Пожалуйста, пожалуйста. Что?» — спросил я, спеша воспользоваться ее внезапной и даже неожиданной откровенностью. «Нет, только не сейчас, нет. О чем это? Прости, прости. Кто должен тебя простить? Прощение просят непременно у кого-то». Инесса Марсан отвела от меня взгляд, и мне сразу стало уютнее. Теперь она смотрела на музыкальное дерево, старый толстый вяз, на котором ближе к верхушке был устроен зеленый деревянный помост, куда можно подняться по маленькой винтовой лестнице из зеленого же металла. В праздничные дни и при хорошей погоде там сидел местный оркестр, и музыканты, одетые в старинные костюмы, играли, расположившись среди ветвей. Такова была еще одна местная традиция, которой вряд ли суждено сохраниться на долгое время. «В первую очередь я прошу или молю, чтобы не случилось ничего плохого с моей дочкой, как если бы просто молча твердила «Спаси и сохрани ее, Господи! Сохрани ее, Господи!» Хотя мы и не надеемся, что нас кто-то услышит, разумеется, не надеемся. Однако нам иногда нужно вообразить, будто наши мысли к кому-то обращены и кто-то им внимает, только и всего. В церкви есть статуи, в большинстве своем некрасивые, но они обманывают нас куда успешнее, чем вот это музыкальное дерево, если не ходить далеко за примером. Кроме того, церковь — то место, где веками звучат самые искренние мольбы и просьбы, и что-то остается в ее атмосфере, накапливается. «У тебя есть дочка?» «Значит, девочка на фотографии — это не сама Инесса в детстве, а ее ребенок». «А почему она не с тобой? Где она?» Инесса снова посмотрела на меня, теперь даже как-то сурово, словно теряя терпение. Но и упрекать меня за бестактность не стала, ведь вопрос казался вполне естественным, особенно в устах мужчины. «Ты ведь видел ее фотографию? А почему ей надо непременно жить со мной? Почему считается нормой, чтобы дети оставались с матерью? Не всегда ведь так получается». «Извини, пожалуйста, все мы к этому действительно привыкли, просто привыкли. Извини». «Ты сама так решила? Или что-то случилось? Тебе не позволили взять ее к себе?» Она несколько секунд молчала, словно взвешивая, стоит ли откровенничать и дальше, или она и так уже сказала слишком много. Инесса опять перевела взгляд на верхушку музыкального дерева, где сейчас никого не было, и пройдет время, прежде чем оттуда снова польется какая-нибудь незамысловатая мелодия, оживая во всей своей прелести. Думаю, Инесса Марсан посчитала, что я задавал вопросы только из вежливости, просто не мог их не задать в такой ситуации. Нельзя же проявить полное безразличие, услышав неожиданное признание и прикоснувшись к тайной печали, как назвала однажды такое состояние Берта, когда я долго и молча смотрел на улицу через балконное стекло. Это было вскоре после моего возвращения в Мадрид, после того, как я много лет считался пропавшим без вести, много лет считался умершим. «Я понимаю, что у всех у нас есть свои тайные печали, и у меня они тоже есть», — сказала она. «Но я не докучаю тебе своими и вряд ли услышу про твои, именно сейчас, на этом этапе нашей с тобой истории. Но у каждого в душе они накапливаются. Скажи только, часто ли ты перебираешь их в памяти? Скажи только это». Наконец Инесса решила все-таки ответить. «Как правило, я понятия не имею, где она находится. В лучшем случае знаю, где жила недавно, но и такие сведения получаю с опозданием. Ее отец время от времени скупо информирует меня о чем-то по телефону, сообщает, все ли с ней в порядке, здорово ли, не случилось ли чего серьезного, и не более того. Откуда он звонит, я не знаю. Он боится. А вдруг на меня что-то накатит? А вдруг я возьму, да и заявлюсь к ним? Туда, где они теперь живут. Иногда они путешествуют, и он звонит после возвращения, хотя наверняка знает, что я ничего такого не сделаю, поскольку приняла его условия, согласилась на них. С болью, но согласилась. И ничего тут не поделаешь. Он официальный опекун, закон на его стороне, девочка принадлежит ему. Мы договорились, что я даже приближаться к ней не стану, не стану пытаться установить контакт или как-то вмешиваться в ее жизнь. Этот договор я выполняю. И не знаю, что отец рассказывает ей про меня, если вообще что-нибудь рассказывает. Возможно, она и знать не знает, что я существую, что я жива. Ей теперь 10, вернее, вот-вот исполнится 10. Разумеется, она задает ему вопросы, то есть начала их задавать уже несколько лет назад. Не знаю, что он отвечает, что придумал, какие объяснения нашел. Не знаю, какую историю про меня сочинил, но ведь какую-то должен был сочинить. Он пользуется своим правом решать, какой эта история должна быть, начавшись еще до ее рождения и дойдя до сегодняшнего дня. Порой я думаю, куда хуже было бы, если бы он сказал ей правду. Пусть лучше верит любым выдумкам. Пусть девочка ничего не знает, пусть просто считает меня умершей, так было бы проще, удобнее и милосерднее. Про мертвых задают меньше вопросов. Или на них всегда отвечают одно и то же, потому что добавить нечего. С мертвыми ничего нового не происходит. Это как портреты в музее, когда подправить уже ничего нельзя. Я действительно не знаю, что она обо мне думает. И думает ли вообще. Вероятно, просто привыкла к моему несуществованию. Меня нет, никогда не было. И не о чем тут больше говорить. Я молчал. Долго молчал. Любые комментарии казались мне неуместными, к тому же я не хотел вызывать подозрений, словно ее исповедь дала повод для допроса с моей стороны. Лучше вести себя осторожно, немного помолчать, но и она вроде бы продолжать не собиралась, так как главное уже рассказала. Однако молчать слишком долго тоже не стоило, как и сразу же менять тему. «И когда ты с ней рассталась, или вы никогда не жили вместе?» Мой вопрос выглядел вполне естественным, искренним или, по крайней мере, объяснимым. Когда ей был год, даже меньше года, и все. Потом мне следовало исчезнуть. Тогда я сама этого хотела. Хотела исчезнуть, что и сделала. Трудно угадать, чего тебе захочется потом, через год, через 5 или 10 лет. Трудно даже вообразить себе такое потом. Ты слишком занята сегодняшним днем, и никакого потом для тебя просто не существует. Ты живешь в непроглядной суете и спешке, но оно, это потом, всегда наступает. Она погрузилась в свои мысли, а я не знал, о чем говорить дальше, но решил разговор продолжить. «Неужели ничего нельзя изменить? Я имею в виду ваш договор. Прошло много времени, и тебе, насколько понимаю, хотелось бы увидеть дочку, познакомиться с ней». «Нет, ее отец этого никогда не позволит». «Почему? Все может быть пересмотрено». Она молчала, опустив глаза, уставившись, как мне показалось, на траву, словно хотела проникнуть взглядом поглубже под землю, которая здесь, в парке, всегда была чуть влажной. «Нет, есть вещи, которые пересмотреть нельзя, хотя все это до невероятности абсурдно. Правда? Я родила девочку и потом несколько месяцев видела ее каждый день. А если сейчас мы с ней столкнемся на улице, я не узнаю свою дочку и даже не догадаюсь, что это она. Иногда смотрю на детей ее возраста и думаю, а вдруг она приехала в Руан? Вдруг вместе с одноклассниками приехала на экскурсию и сейчас вот в этой группе идет в собор. Сюда ведь привозят школьников отовсюду. А я даже не знаю, где она живет. Хотя девочка вроде бы должна вести обычную жизнь и ходить в школу. Да, должна ходить в школу». Инесс по-прежнему не отрывала взгляда от земли. Как будто где-то там, под травой, старалась увидеть или вообразить, что видит, загадочное лицо незнакомой ей родной дочери. После паузы она добавила тихо, словно обращалась уже не ко мне. «Я вела себя плохо». Ее тихий голос дрогнул. Она тотчас это заметила и опять замолчала, но вскоре повторила. «Я вела себя плохо». Теперь я не видел ее глаз, но готов был поклясться, что на них выступили слезы. Это ее смущало, и я решил прийти ей на помощь. «Плохо? Совсем плохо? И что же такое ты могла натворить?» Она снова подняла взгляд к верхушке дерева, возможно, таким образом борясь со слезами, и встала, приглаживая юбку. Я тоже встал, теперь мы стояли рядом, и она снова была намного выше меня, как всегда. Прогулка наша на этом закончилась, и наш разговор тоже, и ее скупой рассказ О тайной печали, слишком похожей на то, что мог бы рассказать про свою дочь Вэлери я сам. Ведь я тоже не сумел бы узнать ее, хотя видел в последний раз не так давно, около 3 лет назад. Но мне не хотелось вести счет этим годам. Не хотелось воображать, какой она может стать в том или ином возрасте. Честно признаюсь, меня так и подмывало сказать. Я пережил нечто очень похожее. Мне это хорошо знакомо. Я дал жизнь девочке, а потом бросил ее, оставив в прошлом. Она тоже принадлежит не мне, а своей матери, но это случилось в другой стране. Только вот для меня никакого потом быть не может. Для меня оно перестало существовать много веков назад, когда я поверил в смерть девушки, с которой переспал накануне вечером. Это тоже случилось в другой стране, и девушка была не такой юной, как я. Разумеется, соблазну я не поддался, хотя чужая откровенность обычно располагает к ответной, и этот прием почти всегда срабатывает, как если бы откровенности были своего рода подарком и любезностью, а вовсе не отравой, обузой, жестоким даром или оскорблением. Но на оскорбление мы привыкли отвечать, как и положено оскорблением, то есть и тут тоже нужно уравнивать чаши весов. Инесс Марсан стала бы добиваться от меня подробностей, которые я не мог и не имел права ей рассказать. Кроме того, моя исповедь, пожалуй, имела бы совсем иную эмоциональную окраску. Я ведь прошел хорошую закалку и зачерствел куда больше, чем Инесс зачерствел как последний мерзавец. Превратности моей судьбы были тайными, однако не огорчали меня так, как ее, и при их описании голос у меня не дрогнул бы. Да, и со мной такое тоже случилось, и не только такое, но и многое другое. Случилось и точка, хотел я того или нет. «Ты слишком многого хочешь знать, Мигель». Это была одна из ее обычных фраз, а значит, она уже вполне пришла в себя. «Я ведь не раз говорила, в моей прошлой жизни тебя не было, и незачем совать туда нос. Незачем, раз не в твоей власти что-то в ней исправить, и не в моей тоже, разумеется, и даже не во власти Господа Бога, в которого я не верю, хотя порой заглядываю в его обитель, ставлю свечку и шепчу. Спаси и сохрани ее, Господи, словно веря в него». Но такой власти нет ни у кого. Она улыбнулась, на сей раз как-то робко, будто устыдившись своих неожиданных признаний. А я боялся упустить более чем удачный случай и попытался немного нажать на нее, но нажать как можно аккуратнее. «Однако на самом деле ты ведь шепчешь не только это, по твоим же словам, а еще «пожалуйста, пожалуйста» или «еще не сейчас» или «прости, прости». «И когда-нибудь расскажешь мне, за что просишь прощения, непонятно, кому обращаясь и чего так боишься, умоляя, еще не сейчас. Это ведь происходит не в прошлой твоей жизни, а относится уже к будущей». Она опять улыбнулась, но теперь без всякой робости. «Дело в том, что я не уверена, что тебе найдется место в моей будущей жизни, если говорить начистоту». И тут Инесс Марсан была совершенно права, интуиция ее не подвела. Теоретически я предполагал пробыть в Руане до конца учебного года или чуть дольше, хотя, и тоже теоретически, если со мной захотят заключить в школе договор, и я его подпишу, мог бы остаться жить здесь, как поступили эти три женщины, вопреки, наверное, первоначальным своим планам. Человек переезжает на новое место, не догадываясь, что попадает в ловушку, свяжет с ним свою жизнь, займется бизнесом, заведет семью, детей и приспособится к местным привычкам, в итоге временное превратится в постоянное. С каждым разом ему будет все труднее уехать. Сперва из-за лени, а потом появится страх, как если бы любой выезд за городские стены грозил жуткими опасностями, сродни плаванию по океану на старом паруснике, когда ты уже забыл, как им управлять. Мигель Центурион мог стать одним из тех, кто, видя, как проходят недели, месяцы и годы, вдруг понимает, что смысл имеет только одно – продолжать и дальше следить за их сменой, и дальше смотрите на поток людей, ежедневно шагающих по длинному мосту через реку Лесмес, на людей, которых послезавтра сменят другие, наследники шедших по нему позавчера, которым нет и не будет никакого дела друг до друга, поскольку они не думают о следующих и не вспоминают прежних. Все они разные и все одинаковые, обезличенные коварным и монотонным течением дат, подобным течению реки, неприметным для молодых и для стариков, для тех, кто только родился, и для тех, кто уходит. Мигель Центурион мог сколько угодно наблюдать за ними, спешащими или бредущими нога за ногу, но только издали, почти никогда не смешиваясь с толпой, просто наблюдать за движением тех, кому выпало жить в одну с ним эпоху, просто смотреть день за днем на мост, уже перестав замечать какие-либо перемены. Но ведь я оставался еще и Томасом Невинсоном, и ничто не удержало бы меня в этом городе после выполнения задания, на которое я непонятно зачем согласился в День Волхвов. Так что Инесс Марсан не ошиблась. Я наверняка не займу никакого места в ее будущей жизни, а, возможно, даже отниму у нее эту жизнь, если дело повернется наихудшим образом, и я поверю, что она — это Магдалена Оре Оди. Если не добуду убедительных для суда доказательств, тогда мне придется просто убить ее за все то, что она сделала, и чтобы помешать совершить новые преступления. Внесудебная казнь. Так с большим возмущением называют это добропорядочные граждане, и практикуется она гораздо чаще, чем можно полагать. Хотя добропорядочные они только на словах или у себя в гостиных, когда им самим ничего напрямую не угрожает. Правда, сегодня мало кто возмутится, если будет по-быстрому ликвидирован боевик, который готовит или устраивает теракты, и те же самые граждане, такие добродетельные и правильные, окажись у них в руке пистолет, выпустили бы в негодяя всю обойму, если бы он целился в них самих или собирался расстрелять толпу. Более того, они стали бы требовать и умолять, чтобы кто-нибудь поскорее его прикончил, не оглядываясь на закон, лишь бы он не выстрелил в меня и в моего несчастного слабенького ребенка. Ведь дитя погибнет, если в него угодит пуля, не говоря уж о 5 или 6 пулях. Пусть убьют этого негодяя, растерзают в клочья, растерзают здесь и сейчас, не дожидаясь, пока он будет арестован и предан суду. Глупости все это. Никаких гарантий мерзавец не заслуживает. Разве вы не видите, что он собирается взорвать нас? Пролить нашу кровь? Уничтожьте его. Поскорее убейте. На самом деле Центуриону было еще очень далеко до рокового решения. Никаких выводов он пока не сделал. Рассказ Инесс Марсан о разлуке с дочерью звучал слишком мелодраматично и мог оказаться чистой выдумкой, желанием вызвать сочувствие или жалость, если ей в голову закрались подозрения, чего тоже нельзя было исключить. Хотя история выглядела правдиво. А если девочке вот-вот исполнится 10? Инесс родила ее в начале 1987-го, за несколько месяцев до терактов. Принято считать, что молодая мать с младенцем на руках никогда не пойдет на убийство и не станет помогать убийцам, но так полагают те, кто не знает, как устроены убийцы по призванию. Вся эта горячо восхваляемая герилья, все эти террористы с их показным идеализмом и борьбой за свободу, по большей части очень хитрые и изворотливые убийцы, сказал мне однажды в Лондоне живший там со своей женой Мириам англо-кубинский писатель Кабрера Инфанте, эмигрировавший из родной страны в середине 60-х, хотя поначалу он поддержал революцию Фиделя Кастро и занимал высокие посты при новой власти. «Я навестил Инфанта в его доме на Глостер-Роуд, назвавшись испанским прозаиком Манерой. Нечто похожее я слышал и в пересказе Нуикс, возможно, и она тоже встречалась с ним, он славился своим радушием. Ни молодежь, ни старики, украшающие свои комнаты портретами Че Гевары, словно речь идет об Элвисе Пресли или образе непорочного зачатия, упорно не хотят знать, каким он был на самом деле. А если им кто-то начинает о нем рассказывать, затыкают уши и смотрят на собеседника, как на предателя Гусана. Ведь именно так, червями, называют нас сторонники режима. Я был знаком с Че Геварой лично, имел с ним дело еще до того, как он прославился, и уверяю вас, сеньор Манера, что он с самого начала был убийцей по призванию. Безжалостным и жестоким. Убивать ему нравилось. Многих к убийству толкает инстинкт, некие импульсы, это у них в крови, они просто чувствуют такую потребность. Кто поумнее, тот ищет повод и оправдания, которые выглядят настолько убедительно, что убийцы не только не клеймят позором, а всячески превозносят и объявляют героями. Такой вот ловкий трюк. Я убиваю угнетателей, чтобы спасти угнетенных. И люди от этого млеют, и не только все им прощают, но преклоняются перед ними и просят «Еще, еще, еще!» Я видел ни одного такого, видел их в деле, видел, как они изображают самоотречение и героизм, видел, как их объявляют мучениками. Но все они были палачами. Да, полицейскими, судьями и палачами в одном лице. Они хватали людей, похищали, выносили приговоры и казнили. На все хватало одного дня. Военно-полевые суды. Вы, наверное, слышали такое выражение, правда? В 1939 году их было сколько угодно и в вашей стране. Если Кабрера Инфанта говорил правду, а уж лжецом он мне точно не показался, то эти типы готовы убивать даже детей, хотя к собственным относятся с бесконечной нежностью и одной рукой прикрывают им головку, когда в другой держат пистолет. Я и сам знал не только ирландцев, подкладывавших бомбы, но и англичан, которые стреляли в упор, а вечером возвращались домой и спешили проверить, хорошо ли укутаны одеяльцем их детки. Другие для них просто не существуют. Другие — это не более чем тираны и отпрыски тиранов, рожденные, чтобы тоже стать тиранами. То есть пятно лежит на них с часа рождения, и жить они не должны. Ради блага ничем не запятнанного народа, ради блага империи или порабощенной родины, разницы никакой, а значит, ради свободы. Иногда я спрашивал себя, а не принадлежит ли и Тупрак людям той же породы? Меня не удивило бы, если бы на совести у него уже была чья-то жизнь, еще до того, как он пошел служить короне, защищать королевство и предупреждать несчастье. Поэтому, если Инесс и вправду была Магдаленой, даже если историю с дочкой она не выдумала, то рождение ребенка не помешало бы ей помогать убийцам в Барселоне и Сарагосе, а еще раньше убийцам в Ольстере. Однако все тут было неясно и мутно. Разумеется, услышанное Центурионом можно было истолковать именно в таком ключе, как, впрочем, и что угодно можно истолковать в том ключе, который тебе сейчас выгоден или оправдывает твои действия. «Я вела себя плохо», могло означать. Я участвовала в ужасных и бессмысленных преступлениях или «я хотел исчезнуть, мне было необходимо исчезнуть». Наверное, ее слова следовало понять так. «Если бы я осталась растить свою дочку, меня бы отыскали и бросили за решетку». Даже ее невнятные мольбы в тихих церквах Руана можно было объяснить так. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть никто никогда меня не найдет и не лишит этой фальшивой, сносной и спокойной жизни, которую я выстроила под именем Инесс Марсан», что порой позволяет почти забыть жестокую и решительную Магдалену Оруэ, ту самую, которую в Белфасте или Дерри превратили в Мэдди Ору, не умея как следует произнести эту баскскую фамилию. Забыть ту самую Магдалену, вслед которой еще в детстве насмешники пели «Грустная-грустная Мэдди Ору». И кто бы мог подумать, что невинная игра слов станет пророчеством. Еще нет, могло значить. «Меня еще не схватили, еще не пришел тот день, когда все рухнет, еще никто не знает, кто я такая или кем была. И пусть он пока еще не наступает, пожалуйста, еще несколько месяцев. Пусть хотя бы этой ночью никто не позвонит в мою дверь и не вытащит меня из постели в ночной рубашке. Простите, простите. Простите за непоправимое несчастье, которое я принесла». «Простите, что я помогала убивать людей, которые утром весело проснулись, не зная, что тем же утром или в тот же день их ждет смерть, людей, которым вернуться к жизни не суждено». Но все это могло значить и тысячу других вещей. Ошибки в личной жизни, вспышки гнева, глупые поступки, поспешные расставания и нелепые решения, случайные измены, последствия которых невозможно ни предвидеть, ни остановить. Такие сетования никто не воспримет всерьез, ведь подобный груз несет на своих плечах всякий, кто крепко обосновался в нашем мире, либо только промелькнул в нем, поскольку никому не дано всю жизнь спокойно пролежать в колыбели. Время от времени я наседал на командора, тот даже дал мне ключ от своей квартиры в Кателине, если я захочу получить товар в его отсутствие. «Давай выкладывай все, что знаешь про Инесс. Когда ты увидел ее в первый раз, как она оказалась в Руане, с кем приехала, кто ее привез, кто у нее бывает, с кем она планирует встретиться, ты ведь уже много лет навещаешь ее по четвергам. И в чем-нибудь она тебе непременно призналась или о чем-то случайно проговорилась. Давай вспоминай, вспоминай, если не хочешь, чтобы я позвал полицейских, и мы вместе провели обыск у тебя в квартире». Этот гангстер без шпор стал бояться меня с первой нашей встречи и боялся чем дальше, тем больше. Он нутром чуял, что я непростой школьный учитель, но загадка была ему не по зубам. Поэтому он не ершился, а старался всячески мне угодить, однако рассказывал всякую ерунду. Например, что Инесс путалась за эти годы с разными мужчинами. Меня такие вещи не интересовали, они ничего не проясняли, и несчастный Стивен Стилс изо всех сил пытался вспомнить что-нибудь еще, не понимая, какого черта мне нужно. Было очевидно. Он тоже ничего не слышал от Инесс Марсан про ее прошлое, и все, что касалось жизни Дуруана, она тщательно скрывала. Вскоре после нашей с ней прогулки по парку и беседы под музыкальным деревом я спросил командора. «Ты знал, что у нее есть дочка?» На его лице вспыхнуло неподдельное изумление. «Да ты что? А почему же мы ее никогда не видели? Где она?» «Понятия не имею. Но если даже ты про нее не знаешь, может, никакой дочки на самом деле и нет. А тебе не приходит в голову, кто бы мог быть отцом? Инесс никогда не упоминала какого-нибудь мужчину, сыгравшего особую роль в ее жизни? Или не особую?» «Нет, не упоминала. Она и вообще очень скрытная. Слова лишнего из нее не вытянешь. Я с ней знаком уже много лет, это правда, но она всего лишь моя клиентка, и не более того». Мы сидели на вокзальной скамейке. Я посмотрел на него с презрением. «По правде сказать, командор, польза от тебя ноль. Больше я у тебя покупать ничего не буду. Но, может, иногда. Надо еще подумать, как с тобой поступить. Плюнуть на твои темные делишки или наказать тебя за полную никчемность. Обидно даже. Ведь я потерял с тобой много времени и много денег, которые мне не принадлежат». «Нет, Центурион, послушай, чего ты завелся? Да и насчет пользы, это ты зря». Черт их дернул выбрать для меня такое имя. Вот сидим мы вдвоем, Центурион и Командор, как пара допотопных клоунов. «Ты ведь человек подпольный, каждый день имеешь дело с десятками людей из разных слоев, и кое-кто из них наверняка тебе задолжал. Так неужели ты не можешь добыть для меня стоящую информацию про Инесс Марсан? Узнать, кем она была и что делала до переезда сюда?» «А как? Ведь раньше никто с ней знаком не был. И никому ни в Руане, ни в Кателине дела до нее не было, поэтому ее толком ни про что и не расспрашивали. А раз она держит рот на замке, пытать ее, что ли?» Неудачи выводили меня из себя. Я стал легко раздражаться, и мне надо было на ком-нибудь сорвать зло. А командор годился для этого, как никто другой. «Как-как? Есть много всяких способов. За 9 лет она могла о чем-то обмолвиться, а ты знаком почти со всеми». «Какой-то ты никудышный, командор. И больше я тебя видеть по четвергам не желаю. Позвоню как-нибудь позднее, вдруг проснешься». Я видел, что командор с трудом понимает, что мне от него нужно. Он явно растерялся и даже слегка опешил. И, наконец, промямлил жалобным тоном. «Получается, мой товар для тебя не главное? Тебя интересует только Инесс? Почему?» Я не опасался, что он ей пожалуется. Не посмеет. Если ты сумел при первой же встрече запугать кого-то по-настоящему, то это надолго. Вернее, нужно колоссальное усилие воли, чтобы избавиться от страха, а у командора кишка была тонка. В крайнем случае, если он все-таки донесет Инесс о моем излишнем любопытстве, я всегда смогу сказать, что очень сильно влюбился в нее, а влюбленные, как правило, ведут себя глупо. Им хочется побольше узнать о предмете своей страсти, разнюхать подробности, которые их вовсе не касаются, и даже то, чего им лучше было бы не знать. Я снова холодно глянул на командора. Обычный наркодилер, каких полно в провинции. Его бакенбарды, как у Стилса, были совсем карикатурными, а не такими, как у Льюитвина Лопеса, который умел уравновесить свою эксцентричность скромностью в других деталях. И хотя командора никто не назвал бы уродом, он производил неприятное впечатление. Из-за вечно подтекающего носа, из-за затянутого в кожу тощего тела, из-за местами гладких, местами кудрявых волос. К тому же металлические набойки на сапогах слишком рано извещали о его приближении, а потом слишком долго напоминали о недавнем присутствии. Дзинь, дзинь, дзинь. А вот тебе я объяснять это не собираюсь. Прошли март и апрель, наступили май и июнь, последний месяц учебного года. Центурион еще не знал, что будет делать дальше. Останется в Руане или уедет до сентября в Мадрид. Расчеты Тупры или Мачимбарены оказались малореальными. Это задание требовало гораздо больше времени. Каждый телефонный разговор с Нуикс получался не слишком приятным. Она удивлялась его нерасторопности и почти полному отсутствию конкретных результатов. Еще бы. Ведь все и всегда мечтают о молниеносных успехах, пусть даже выдуманных и бессмысленных. К тому же Патриция не скрывала разочарования, ведь он до сих пор не познакомился с третьей женщиной, Марией Вианой. Ни она, ни Мачимбарена не предвидели, ни тем более Тупра, который втянул его в это дело, но вроде бы не слишком интересовался ходом событий, сидя у себя в Лондоне, что эта женщина была малодоступна для скромного школьного учителя. Они обитали в совершенно разных мирах, посещали совершенно разные места, и ему просто негде было с ней познакомиться. Мария Виана была замужем за Гауси, тем самым богатым строительным воротилой, который, как хвастался жене Льюитвин Лопес, якобы вилял перед ним хвостом. Но Центуриону было трудно поверить, что Фалькуина Гауси, вроде даже в родовитых семействах встречалось сколько угодно эксцентричных имен, что объяснялось неуемным желанием выделиться на фоне остального человечества, где стало слишком много пролаз и выскочек, унизился до виляния перед кем-то хвостом, и уж тем более перед Льюитвином, человеком с мозгами набекрень, который вызывает тем меньше доверия, чем больше имеешь с ним дело. Да, Люитвин был мошенником и скользким уловчилой, но при этом оставался еще и жалким недотепой. Гауси принадлежал к высшему руанскому обществу, и оно, как обычно бывает в маленьких или средних городах, еще, так сказать, неотравленных, старалось не смешиваться без крайней необходимости с прочими слоями. Здесь до сих пор живут по старым правилам, и все знают, кто богат по-настоящему, а кто поменьше, кто задолжал за аренду квартиры, а кто лезет из кожи вон, чтобы пробиться наверх, пусть и не слишком высоко. Здесь богатым не надо думать, как завоевать прощение окружающих за то, что им в жизни повезло больше, чем остальным. Не надо добиваться хотя бы сносного к себе отношения, в то время как в крупных городах, где границы между сословиями постепенно стираются, к влиятельным и богатым предъявляют особый счет. В Руане социальные границы сохранялись. Я спросил командора, не имеет ли он случайно дело с семейством Гауси, иначе говоря, не поставляет ли свой товар им тоже, мужу и жене, или только ему, или только ей. Тогда он мог бы меня с ними свести, но его ответом было решительное «нет». Он даже слегка возмутился. «Но вы даете. Одно дело врач, судья или адвокат, и совсем другое — такой фрукт». «Люди вроде него никогда не станут рисковать и ввязываться в сомнительные дела. Слишком боятся замараться. Если бы он подсел на кокаин, что бывает с кем угодно, будь то и себя хоть каким аристократом, он бы добывал его путями, о которых мы и не подозреваем, и, само собой, не оставляя никаких следов. Кокаин посылался бы ему из Мадрида в кожаном чемоданчике вместе с деловыми бумагами и чертежами, или прямо из Амстердама. По пути никто такие чемоданчики не открывает. Их вручают прямо в руки заказчику». «Гауси — важная птица. Он не станет доверять человеку вроде меня. Я ведь мотаюсь туда-сюда, встречаюсь с кучей народа и могу ненароком сболтнуть лишнего. Я для него — грязь. Дерьмо. В прямом, разумеется, смысле дерьмо. Стоит дотронуться — сразу испачкаешься. У них свой узкий круг общения. Остальные люди для них — обслуга. Лакеи более или менее разного уровня, но все равно лакеи. С кем-то они могут коротко пересечься по делам, а с кем-то никогда». Инесс для них что-то вроде горничной, которая сумела выбиться в люди и поэтому подает им еду. Гомес нотарио почти что личный бухгалтер, к которому они время от времени обращаются, а к доктору Руйберису де Торосо относятся как к аптекарю и звонят в случае срочной надобности. Зато в судье Монреале видят человека, облеченного огромной властью, но она касается лишь других, а эти господа никогда не предстанут перед ним. Никогда. Что уж тут говорить про несчастного Беруа. Трактирщик он и есть трактирщик, каким бы модным его заведение ни считалось, и какие бы деньги он каждый день не загребал. Алькальд Вальдерас? Ну, он для них человек временный, с каким легко поладить, а еще легче его подкупить. Он ведь должен извлечь пользу из того срока, на который получил власть. Гауси и ему подобные, их немного, будь их много, они бы утратили силу, уверены. Им должен быть благодарен любой, в чье заведение они заглядывают и чьими услугами пользуются. Я кручусь вне их орбиты и не заслуживаю ни малейшего уважения, да к тому же живу в Катилине, поэтому про жизнь супруга в Гауси ничего не знаю. Ну, вижу иногда, как они идут за покупками или в кино, или едут в аэропорт, решив попутешествовать. А путешествуют они часто, особенно он, но и вместе с женой тоже. Несколько раз, правда, видел ее одну. Сам Гауси любит поохотиться, когда открывается сезон. Еще до рассвета встречается с друзьями и каким-нибудь лакеем. Все в шляпах с перышком и зеленых костюмах. Банда мудозвонов. Но сам я этого, конечно, не видел. В такое время меня просто нет на свете. А вот здешние ранние пташки уж и смеяться устали над их маскарадом. «Как Уолтер Пиджин», — подумал я. Хотя тот вовсе не был мудозвоном. Правда, и дело происходило в Германии в 39-м. В Руане давно имелся свой маленький аэродром, с которого самолеты летали редко и не всегда заполнялись даже наполовину. В Мадрид, Барселону, Бильбао и Севилью. Поговаривали, будто существовал он исключительно благодаря стараниям Гауси. Тот сумел убедить в его необходимости нужных людей и финансировал реконструкцию или модернизацию старого, построенного в 50-е годы прежде всего для спортивных полетов. Центурион, хотя и был в Руане человеком новым, знал больше, чем командор, о той жизни, которую вели супруги Гауси, благодаря скрытой камере и микрофону, установленным в гостиной их дома. Больше, но не слишком много. Гауси жили в двухэтажном просторном особняке в самом фешенебельном районе Руана. В доме имелась, разумеется, не одна гостиная. К сожалению, хозяева мало времени проводили в той, что была доступна взору и слуху Центуриона, вернее сказать, супруги вообще мало времени проводили дома, по крайней мере, сам Фалькуина. Марии Вианне, правда, приходилось заниматься детьми, но эта семья держала горничную, кухарку, домашнюю учительницу и кого-то вроде секретаря, как если бы дело происходило в богатой усадьбе XIX века. Правда, никто из перечисленных лиц в гостиной с камерой не задерживался, ее лишь изредка пересекали по пути в другие комнаты. Мачимбарене или Патриция Перес-Нуикс довольно халтурно выполнили свою работу, выбирая место для камеры, так как эта гостиная служила скорее украшением дома, призванным восхищать гостей. Она была похожа на музейный зал, где можно любоваться подлинными картинами, коврами, книгами в дорогих переплетах и завидной коллекцией рапир, шпаг и сабель, аккуратно расставленных в огромной витрине, запертой на ключ. Клинки были воткнуты в мягкое основание. От скуки я насчитал там 26 экземпляров. Видно, Фалькуина был азартным коллекционером холодного клинкового оружия. Разумеется, все предметы были подлинными, историческими и, возможно, когда-то обогренными кровью. Тем не менее, кое-что Центуриону все-таки удавалось увидеть, хотя чаще отснятая пленка показывала пустую гостиную. Во-первых, он рассмотрел обоих Гаусси. Фалькуина был мужчиной лет 60, хорошо сохранившимся, если не считать блестящей лысины, но, судя по всему, появилась она у него очень рано, еще в молодости. И думаю, именно поэтому, а также благодаря характеру и воспитанию, он из-за нее нисколько не комплексовал. Рост Гаусси был среднего, но вышагивал по городу так, словно имел не меньше 1,90 м, правда, чтобы казаться выше, сильно вытягивал шею и обычно смотрел на всех сверху вниз, словно физический рост считал фактом маловажным и второстепенным по сравнению с духовным величием. Или скорее, с тугим кошельком или воображаемой родословной. Черты лица у него были настолько правильные, что он, несмотря на лысину, считался почти красавцем. И чем-то напоминал русского пианиста Святослава Рихтера. А еще они выдавали властный характер, наверное, из решительной мины. Эти черты не казались ни тонкими, ни грубыми. Если бы он не строил из себя, по выражению командора, «черт знает что», издали его можно было бы принять за самого обычного руанца. Но так как Гаусси переполняло чувство собственной значимости, с того мига, как он в первый раз запищал в колыбели и его поспешили утешить, он внушал страх и почтение всем, кому приходилось иметь с ним дело. Пожалуй, не за пределами Руана, но здесь, вне всякого сомнения. Так ведут себя люди, с самого детства привыкшие командовать, хотя на самом деле таким вещам можно обучиться быстро и легко. Вспомним в очередной раз принесшего столько бед обитателя виллы в Берхтесгадене, как и многих-многих других тиранов, которые до сих пор часто появляются то тут, то там. И так было всегда. А еще ему помогало произвести нужное впечатление квадратная челюсть, особенно когда он хотел показать свою власть, что случалось нередко, если судить по его манере разговаривать с Марией Вианной. Глаза у Гаусси словно от природы пылали гневом, но он умел управлять своим взглядом, словно говоря, «А вот теперь я этот огонь смягчаю, а теперь даю ему полную волю, зная, что он может и обжечь». А теперь полностью его усмиряю, взгляд подсахариваю, а теперь он будет извергать молнии. Казалось, Гаусси силой воли менял даже цвет своих глаз. От умеренно серого до сурово карего. От сумеречно синего до матово-зеленого. Улыбался он редко, хотя знал, что зубы у него отличные и добавляют ему привлекательности. Однако была одна деталь, никак не сочетавшаяся с этим внушительным и здоровым обликом, в котором все заметнее чувствовалось наследие деревенских предков. Например, уже стали появляться типично крестьянские морщины. Я имею в виду ненормально широкие для мужчины бедра, и они, когда он шел, несколько портили впечатление мощи и решительности, о котором он так заботился. Вместо твердой самоуверенной походки получалось нечто плавное и летящее, словно толстые подошвы его ботинок были сделаны не из резины, а из упругого пластика, чего он, разумеется, никогда бы не допустил. Центурион подумал, что такие бедра и такая походка наверняка доставляли Фалькуиане массу неприятностей в детстве, скажем, в школе, где придают мало значения богатству и родовитости, зато как мальчики, так и девочки быстро усваивают самые разные формы жестокости. Потом, повзрослев, кто-то от нее отказывается, а другие наоборот, школьные навыки совершенствуют и развивают. На самом деле для некоторых жестокость становится родом неискоренимой потребности, и человек ее одержимый может убить того, кто ничего плохого ему не сделал, о чем, кстати, и свидетельствовала история одной из трех этих женщин – Инес Марсан, Селии Байо или Марии Вианны. Да, Трудно было вообразить, что Фалькуиана вилял перед кем-то хвостом, и уж тем более перед наглецом Люитвином. Центурион, конечно, видел Гаусси редко и только в домашней обстановке, где люди ведут себя совсем не так, как выходя на улицу и надевая подчас маску. В течение всех этих месяцев, с конца января по конец июня, ему довелось наблюдать Гаусси в гостиной раз в 8-9, всегда поздно ночью и в одиночестве. Возможно, его мучила бессонница, и он осторожно спускался на первый этаж, чтобы скоротать время в своем музее, успокоиться и потом попробовать заснуть. Он появлялся там в светлой пижаме и темном халате, черном или темно-синем. Его бедра без брюк и ремня оказались еще шире. Он с удовольствием рассматривал картины. Я бы поклялся, что среди них был значительных размеров портрет важного господина или купца Кисти Ван Дейка, маленький эскиз живописца наполеоновских войн Мейсонье, возможно, для картины побольше, а также подлинник Валатона. Другие полотна оставались недоступны взору Центуриона, зато он хорошо разглядел замечательную коллекцию холодного оружия. Хозяин застывал перед витриной, как художник перед близким к завершению творением, когда не хватает лишь нескольких последних мазков, поскольку всегда хочется добавить туда еще одну саблю или шпагу. Но на самом деле это произведение не предполагало завершения, как любая коллекция. Фалькуино ключом отпирал витрину и выбирал оружие, затем несколько минут делал выпады и наносил удары по воздуху, правда, напоминал при этом неумелого фехтовальщика, а мальчишку, который, насмотревшись фильмов и начитавшись романов, воображает, будто разит врагов. Ему недоставало ловкости и изящества, в отличие от Люитвина, который так умело орудовал лассо, что, скорее всего, брал у кого-то специальные уроки. А вот Фалькуино тыкал острием, куда попало, и опытный противник сразу насадил бы его на свой клинок, как цыпленка. Центурион наблюдал за этими упражнениями с любопытством, насмешкой, а иногда и не без тревоги. Так однажды Фалькуино выбрал средневековый меч, до того тяжелый и неуклюжий, что его приходилось держать обеими руками и, подняв над головой, с яростью несколько раз рубанул непонятно по кому. Он запросто мог пораниться, поскольку был хоть и сильным, но не молодым и неопытным, а меч выглядел хорошо заточенным. Обычно хозяин дома быстро уставал и падал в кресло, чтобы отдышаться, ставя меч или саблю между ног, острием вниз, словно воображал себя отдыхающим воином или ночным дозорным, настолько ночным, что нести дозор можно было в пижаме и шелковом халате. В такие минуты глаза Гаусси пылали гневом, будто он грезил о настоящем сражении и не до конца излил на врага свою ярость. Потом взгляд его постепенно остывал, руки ложились на рукоятку или накладку или гарду, а подбородок опускался на руки, и вскоре неистовый боец начинал клевать носом. Но тут же вздрагивал, будто соприкосновение с железом мешало забыться сном, вяло вставал. Аккуратно ставил оружие в витрину, чтобы остальные не попадали, как косточки домино, запирал ее на ключ, обводил гостиную прощальным взглядом, исполненным преждевременной ностальгии, гасил свет и уходил, усмирив разыгравшиеся бледные фантазии, чтобы вернуться в свою постель или в ту, которую он делил с Марией Вианной, так как было непонятно, спали они вместе или по отдельности, поскольку все спальни находились на верхнем этаже, а прислуга обитала в низких комнатках мансарды. И там, измотанный сражением Гаусси, проваливался в сон, вероятно, уже вполне безмятежный. Судя по всему, он был внутренне настолько вспыльчив, что ему требовалось время от времени разряжаться, коля клинком в воздух или нанося удары направо и налево. Положение в обществе не позволяло Гаусси давать волю эмоциям, приходилось держать себя в узде, иногда целыми часами, днями и неделями. Когда он устраивал эти одинокие дуэли, у него раздувались крылья носа, хотя в спокойном состоянии и так были довольно широкими, но, надо полагать, и спокойствие его всегда оставалось только внешним. Во время воображаемых схваток в лице Фалькуино появлялось нечто лошадиное, хотя у лошадей ноздри, раздуваясь, обычно выражают не исступление, а опаску. Как-то раз в марте, когда он размахивал мечом Кацбальгером, кашкадером, 16 или 17 века с не очень длинным, обоюдоострым клинком, атакуя то ли воина Османской империи времен осады Вены, то ли сторонника папы во время разграбления Рима, в гостиную музей вошла жена. На ней тоже был халат, из-под которого торчали голые ноги, так как спала она, видимо, в короткой ночной рубашке. На ногах я заметил не тапочки, а изящные римские сандалии на плоской подошве, в которых вполне можно выйти на улицу в более теплую погоду. Ее изумило, если не напугало поведение мужа, рубившего воздух чудовищным мечом, и я заподозрил, что она понятия не имела о его ночных упражнениях в боевых искусствах. «Какого черта ты явилась так, твою мать? Еще и тут будешь мне буравить мозг!» — заорал Гауси, и глаза его вспыхнули злобой. Пояс у него на халате развязался, полы распахнулись, и под тонкой пижамой я заметил неуместно вздыбленный член, но хочу пояснить, что это было связано не с неожиданным появлением Марии Вианы, а с запалом воображаемой битвы. В голове у меня мелькнула мысль. Никогда нельзя доверять тем, кто возбуждается чем-то не связанным с сексом, от них лучше бежать без оглядки. Это люди примитивные и страшные. Гауси был отчаянным сквернословом, по крайней мере, дома, и при жене в выражениях никогда не стеснялся. Мария Виана вскинула руки к лицу, как прежде делали героини немых фильмов, закрывая внезапно покрасневшие щеки. Не знаю, что именно так на нее подействовало, эрекция мужа или меч, и пробормотала. «Прости, прости, ради бога, я не знала, что ты здесь. Я проснулась, спустилась, чтобы взять стакан молока, увидела свет и услышала шум, словно ветер задувает. Мне показалось, что кто-то сюда проник, кто-то к нам забрался. Но что ты делаешь тут среди ночи, да еще с мечом в руках? Это не опасно?» «А что, мне нельзя его испытать, если хочется? Или я обязан перед тобой отчитываться?» Мария Виана была у него в полном подчинении. Вернее, жила в постоянном страхе, так как Фалькуина легко впадал в буйство, слишком легко. О чем свидетельствовали и широкие крылья носа, и мощная челюсть, придававшая лицу грозный или оскорбленный вид в зависимости от ситуации, и внушительная гладкая лысина, и мгновенно меняющийся взгляд. Мария сразу съежилась, в буквальном смысле слова, совсем как девочка, которая отчитывает строгий отец, и принялась извиняться, хотя ничем не провинилась. «Нет, конечно, не обязан. Я ухожу, прости. Сиди себе спокойно, я не хотела тебе мешать. Ты ведь знаешь, что я никогда не лезу в твои дела. Просто, увидев меч, испугалась за тебя. Как бы ты ни поранился этой штукой, ты уже не так молод. До каких пор можно тешить себя подобными игрушками?» В последней ее фразе и в слове «спокойно», весьма нелепом при подобной сцене, мне почудилась ирония, словно на краткий миг Мария превратилась в мать своевольного и угрюмого подростка. «Ты совсем дура, что ли? Думаешь, я полжизни покупаю оружие, а обращаться с ним не научился? Думаешь, держу его только для красоты? И вообще, какое тебе дело, сколько я здесь пробуду, долго или нет? К тому же мы с тобой не так уж часто проводим ночи вместе. А про мой возраст лучше бы помолчала, если не хочешь, чтобы я напомнил тебе про твой собственный. Поняла?» Из его слов я поначалу вывел, что спят они в разных спальнях. Потом подумал, что, возможно, спят они вместе, но не обмениваются ни словом, ни взглядом, не касаются друг друга ни рукой, ни ногой. И так из ночи в ночь с давних пор, потому что кто-то из них, он или она, установил такой порядок или потому что их чувства успели безнадежно остыть. «Ладно, отправляйся спать и не дергай меня за яйца. Весь настрой мне сбило. Мать твою, туда и растуда!» Последние слова даже в фигуральном смысле не слишком подходили к этой ситуации, так как у Фалькуина после вспышки гнева не осталось и следа от эрекции, и тут уж Мария Виана помочь ему никак не могла, сколько бы ни дергала за яйца. А вот фехтование, пожалуй, помогло бы, как и смертельная схватка с турком-призраком, кардиналами и епископами. Однако Мария Виана самым невинным тоном и самым искренним интересом все-таки рискнула спросить. «Прости, а что это был за настрой такой? Что-то на самом деле до крайности необычное? Может, я могу чем-то помочь? Ты только скажи. Мне просто не хотелось, чтобы по моей вине тебя случайно закололи». В ее словах слышалась уже откровенная ирония, но спрятанная под маской глупости и детской наивности. Фалькуина запахнул халат, словно захлопнул дверь, и решительно завязал пояс. Поначалу слишком туго, но сразу же чуть ослабил узел, чтобы не давил на желудок. «Убирайся к чертям собачьим!» Нет, тут ничем не помогли бы нежности, поцелуи и ласки. Хотя твердо могу сказать, что Мария Виана была настоящей красавицей, даже если слово «красавица» не совсем к ней подходило. А если бы подходило, а оно, повторяю, не подходило, то природу этой красоты я бы объяснить затруднился. Дома, при муже, вид у Марии был вялый и робкий. Она казалась зажатой и потерянной, зато на улице, в магазинах или театре она словно магнитом притягивала к себе все взоры. Но этот магнит был своеобразным и гордым, поскольку не допускал чрезмерного приближения или слишком пристального разглядывания. Чужие глаза всегда оставались на приличном расстоянии, и чужой взгляд просто не посмел бы быть непристойным или назойливым. Ей, скорее всего, было далеко за 40, что не мешало лицу и телу источать поток, или лучше сказать, облако чувственности. Хотя, думаю, помимо ее воли, то есть сама она, наверняка никаких усилий для этого не прилагала. Если судить объективно, ничто в ней вроде бы не заслуживало особого внимания, ни с какой точки зрения. Она не была высокой и крупной, как Инесса Марсан, не была, разумеется, пышнотелой и сексапильной, как Селия Байо. Одевалась не слишком броско и не слишком элегантно, ничем не выделялась и поэтому в частной жизни могла уходить в тень, казаться затюканной страдалицей и даже вызывать жалость. Причиной тому были постоянная душевная вялость и, думаю, страх перед Фалькуино. И тем не менее, стоило ей появиться на улице одной или с детьми, или с мужем, как встречные замедляли шаг, чтобы бросить на нее быстрый взгляд, и уже саму такую возможность считали для себя наградой. Женщины восхищались ее природным изяществом и тихо завидовали безусловной привлекательности, суть которой не поддавалась объяснению или определению. При этом про нее почти не ходило никаких слухов, и она не вызывала недобрых чувств. А мужчины не могли не ощутить вполне абстрактного плотского желания, хотя сочетание двух этих слов, абстрактное и плотское, несет в себе явное противоречие. Могу добавить еще и то немногое, что узнал на собственном опыте, а поскольку считаю себя человеком самым обычным, то мне позволено, видимо, свой опыт распространить и на всех остальных. При взгляде на нее мужчина чувствовал желание столь же и реальное, сколь и неодолимое. И реальное, потому что оно, без сомнения, не могло вылиться ни во что конкретное. Никому бы и в голову не пришло прикоснуться к ней, погладить и уж тем более переспать с ней, словно Мария Виана была портретом на холсте. Героиней фильма или принадлежала не к нашему времени, а к уже давно минувшему, или к будущему, или к вообще несуществующему, словно мы не обитаем с ней в одном и том же измерении, ни в мире живых, ни в мире мертвых. Хотя нет, мы действительно сосуществуем с ней в мире живых покойников, которые, вопреки всему, по-прежнему двигаются, думают, действуют и до сих пор кого-то спасают или кого-то казнят, испытывают жалость или, наоборот, никакой жалости не знают. Потому что и сам я уже много лет остаюсь именно таким, живым покойником, как и она тоже, если где-то в забытой глубине ее души притаилась Магдалена Ореа Оди. Если она похоронила Магдалену, чтобы стать только Марией Вианой, женой Гауси, и поселиться в этом северо-западном городе, стать столь же незаметной, сколь искушающей, всеми уважаемой и почитаемой. Порой меня преследовала мысль, если я охочусь именно за ней, мне, возможно, придется изъять ее из этого измерения и отправить в обитель мертвых, что казалось немыслимым, поскольку такие женщины заслуживают долгого пребывания в нашем мире, ведь, оставаясь в нем, делают его лучше. Не знаю, благодаря каким-то конкретным поступкам или же одному лишь своему облику, Мария Виана придавала нашему миру лоск, облагораживала его или даже возвышала. Руанцы при встрече смотрели на нее украдкой, но не потому, что боялись услышать отповедь, она была любезна со всеми, а потому что откровенные взгляды, не говоря уж о похотливых, выглядели бы оскорбительными. Иными словами, тот, кто смотрел на нее, испытывал неведомую ему прежде застенчивость и робость. Даже Люи Твин Лопес Ксерао, который вел себя нагло всегда и везде, и с женщинами тоже. В ее присутствии красноречиво закатывал глаза, а потом прикрывал их, словно стараясь смягчить впечатление, так как ему будет и не по силам сохранять в памяти этот образ, обезоруживающий или заставляющий проявлять деликатность, столь противную его натуре и несовместимую с его хитростью и самомнением. Казалось, в голову ему приходила лишь самая простая мысль, хотя, чтобы быть к нему справедливым, скажу, что и нам всем остальным приходила в голову та же самая. Какая женщина! Она ведь не очень красива, но что-то такое в ней есть, хотя и непонятно что. Вот бы мне досталась такая. Правда, я не знал бы, как к ней подступиться и как себя с ней вести, а если бы она явилась ко мне голой, я бы не поверил своим глазам и не посмел бы дотронуться до нее, меня бы, наверное, хватил паралич. Так что на эту женщину лучше просто смотреть. И лучше, если она не будет ни моей, ни чьей-то еще. Нет, Мария Вианна не была такой уж красивой, если судить беспристрастно, не учитывая сигналов разных чувств, самых чистых или смутных, которые она вызывала. Но большинство людей считали ее красавицей, так как оценивали субъективно, независимо от их возраста, социальной принадлежности и даже пола, и у каждого находились для того свои собственные основания, независимые от общего мнения. И Центурион убеждал себя, что такая пленительная женщина ну просто никак не могла быть Магдаленой Оруэ. Коль скоро она сейчас без малейших усилий покоряет окружающих, то и раньше перед ней были открыты любые пути. Она могла посвятить себя чему угодно и никогда не стала бы помогать террористам и не выбрала бы такую безрадостную и опасную жизнь, когда надо вечно кого-то выслеживать, а потом спасаться самой, убивать или помогать убийцам и бояться, что тебя тоже убьют или на долгие годы упрячут в тюрьму. Но Центурион сам же себе и возражал. Нельзя рассуждать так наивно и безответственно, вернее, так глупо, подчиняясь древнейшему обычаю приравнивать красоту к доброте, хотя жизнь столько раз подобное уподобление развенчивала, а история его давно опровергла. Тем не менее, для людей легковерных оно все еще что-то значит. Но тут и не лишним будет напомнить, что в рядах это состояла одна совершенно потрясающая женщина, если судить по фотографиям. В 1997 году она все еще оставалась на свободе, насколько помню, будучи активной, изворотливой и неуловимой. Думаю, сейчас она тоже уже на свободе, давно на свободе, так как приговор получила довольно мягкий, вопреки тяжести предъявленных ей обвинений. Не помню ее настоящего имени и не хочу без особой надобности лезть за ним в интернет, но, кажется, звали ее Идоей. А дальше шла совсем не баскская, а чисто испанская фамилия. Зато я хорошо помню ее кличку – Тигрица, под которой она прославилась и которую получила благодаря изумительно холодным глазам, возможно, зеленым, хотя бы их цвете трудно судить по газетным черно-белым фотографиям. Ее обвинили во многих убийствах, и она пользовалась своей красотой, охотясь на очередную жертву и добывая нужную информацию, что от дурнушки потребовало бы гораздо больше усилий, гораздо больше. Некрасивость – это недостаток и проблема, но преодолимые. Красота тоже может оказаться проблемой, но порой непреодолимой. А еще Центурион раздумывал над следующим обстоятельством. Мария Виана выглядит слишком хрупкой и беззащитной в стычках с мужем, и это никак не вяжется с характером настоящей Магдалены Оруэ. Та, не моргнув и глазом, пристрелила бы Фалькуина, не посчитавшись тем, что он отец ее детей. В жилах Магдалены текла половина североирландской крови, которая не дала бы ей стерпеть даже самой первой обиды, не говоря уж об оскорблениях. Согласно моим далеко не полным, а скорее даже более чем скудным сведениям, Мэдди О'Ди не отличалась выдержкой. Мало того, в Белфасте или Дерри у нее случались приступы бешенства. А вот Марии Виане терпение было не занимать, и никто в Руане не мог бы даже вообразить ее взбешенной. С другой стороны, все мы умеем притворяться, если нет другого выхода. Мало того, когда нужно думать о собственной безопасности и служить щитом для других, мы просто обязаны притворяться хотя бы на всякий случай и обязаны как можно больше врать, стараясь не сбиться с роли и ничем себя не выдать, уподобляясь искусным актерам, которые способны отключиться от своей подлинной личности. В 1997 году я уже был не таким, как прежде, или не совсем таким, или лишь на время стал прежним, хотя во многих вещах разочаровался и утратил веру. Я больше не работал на спецслужбы и не подчинялся их приказам. Ушел оттуда окончательно, по крайней мере, сам так полагал, но накрепко запомнил. Вся моя прошлая деятельность была секретной, и такой останется навсегда, а это мешало расслабиться. Примерно так мне объяснил ситуацию Тупра на Соломенной площади, а может, так сформулировал ее я сам. Люди, владеющие секретной информацией, обречены хранить ее до конца своих дней и даже за порогом смерти. Срок тут никто установить не может. Про своего коллегу ты знаешь, на что тот способен, а на что – вряд ли. Хотя последнее остается вопросом открытым и зависит от новых испытаний и новых требований, от его находчивости в неожиданных и отчаянных ситуациях. При этом ты коллегу не уважаешь, зная о нем слишком много. Он успел как следует запачкаться в средствах, как правило, неразборчив, давно отказался от всяких моральных принципов, не спешит о них вспоминать и от их отсутствия не страдает. Он не сдержался, когда следовало сдержаться, убивал или приказывал убивать, что не мешает ему жить спокойно, а иногда лишь делать вид, будто он живет спокойно. Не мешает даже влюбляться и жениться, как это случилось с Тупрой, то есть с Берти. Что-то в нем видно переломилось, раз он влюбился и быстро нашел способ справиться с этой слабостью, с этим переходящим несчастьем, решив не дожидаться, пока оно действительно пройдет. «Никогда нельзя быть целиком и полностью снаружи», — сказал он мне на той холодной террасе. «А кроме того, достаточно сделать всего один шаг, и ты опять окажешься внутри. Дистанция минимальная, хотя и кажется неодолимой. Все очень просто». И тут мы, как ни крути, схожи с боевиками из Ира и Эта. Там кое-кого из отступников убивают бывшие соратники. Несокрушимые, гранитоподобные, те, кто не привык думать и ни перед чем не останавливаются. Вопреки решению, принятому мною после возвращения в Мадрид, когда я согласился на спокойную должность в британском посольстве, на самом деле я окончательно не расстался с секретными службами. А потом стал жертвой собственного оцепенения, собственной опустошенности, тоски по старому образу жизни, по острым ощущениям, стал жертвой ностальгии, непрошенной и бессмысленной, которая, тем не менее, отравляла меня и мучила. Я признавался себе, до чего невыносимо оказаться снаружи, хоть раз побывав внутри, и поэтому так легко сделал шаг, который помог мне вернуться внутрь. Но теперь... Оказавшись в Руане, привык к его колоколам и туманам, кровному течению реки и бурлящему людскому потоку на мосту, к спокойному ритму городской жизни, которая вряд ли знала другие преступления, кроме редких грабежей в неблагополучных районах, или субботних драк, или попытки припугнуть в темном переулке соперника либо конкурента, которые потом предпочтут об этом помалкивать, а еще кроме деятельности командора и ему подобных, на которую закрывали глаза и так далее. Как же получилось, что я согласился взять на себя это отвратительное задание и снова попал в мир вечных подозрений, недоверия и жестокости, притворства и неизбежного предательства? Хотя был уже не таким, как прежде. Я действительно выгорел и, пожалуй, даже стал ленивым, а способности и решимости у меня поубавилось. Кроме того, я уже не верил ни в нашу обязанность защищать королевство, ни в чистоту демократии или короны, ни в стерильную безупречность государства, вообще ни во что. Верил, пожалуй, только в необходимость предупреждать несчастья, которые могут внезапно обрушиться на ни в чем не повинное население, заставая его врасплох. Я даже не был уверен, что так уж хочу, чтобы кто-то понес наказание за совершенные прежде преступления. Зачем? Ведь исправить уже ничего нельзя. Но главное, я стал уязвимым, потому что начал испытывать сомнения. Раньше я выполнял приказы, не раздумывая, если только они из-за своей абсурдности не ставили меня самого под удар, а колебался, только если приходилось внезапно менять планы в непредвиденных обстоятельствах или исправлять собственные ошибки. Но цель всегда была ясна. А теперь я вдруг понял, что не хочу разоблачать Магдалену Оре-Оди, вернее, не хочу, чтобы этой жестокой женщиной оказалась одна из трех, на которых мне указали Тупра, Нуикс, Мочимбарена или те, кто стоял за ними. Если раньше знакомство с людьми или наблюдение за ними ни в коей мере не задевали моих личных чувств и не мешали выполнить задание или влияли на краткий миг в решающий момент, то сейчас от этого стали зависеть мои желания и моя позиция. Тупра вручил мне три фотографии, три имени и три досье с явными пробелами, как мог бы вручить и три совсем других, чтобы я точно так же занялся ими. А мог указать город на юго-западе или поселок на севере страны, и я отправился бы туда. Он рассказал мне лишь самое необходимое, как обычно бывает в нашей профессии. Чем меньше знает исполнитель о причинах и выводах, сделанных шефами, тем больше шансов на успех операции. Каждому звену положено делать только то, что ему положено. Опасно доверять подчиненным полную информацию. Мало того, лишние знания могут вызвать сомнения, растерянность и ненужные вопросы. А следом выплывут возражения, рассуждения и советы, отчего один шаг до бунта или отказа выполнять приказ или до нарушения дисциплины. Чтобы не скатиться до этого, агенты спецслужб, как и рядовые солдаты, должны слепо доверять невидимому начальству и своим непосредственным командирам, но у меня теперь такого слепого доверия не было. Я не доверял непостижимому государству, как не доверял Бертраму Тупре, который изменил мою судьбу, слишком долго руководил мной и даже до срока объявил покойником, что оставило след на всей моей дальнейшей жизни. Я не имел ничего против трех этих женщин, которые теперь жили себе нормальной жизнью, вполне довольные ею или не очень довольные. Я против воли проникся симпатией к Инес Марсан, Селии Байо и Марии Виани, к каждой по своим причинам. Я против воли желал им удачи в той жизни, какой они себе выстроили или придумали, или к какой приспособились, или в какой нашли себе убежище. Да и какая разница, ведь все мы поступаем со своей жизнью примерно так же. Две из этих женщин точно ни в чем не были виноваты и поэтому не заслуживали наказания, не заслуживали даже слежки, которую я за ними вел. Они не подозревали, что школьный учитель английского языка Мигель Центурион готовится одну из них погубить, уничтожить, и, подобно зловещей птице, молча кружит над ними, но так высоко, что кажется незаметной точкой в небе. Нет, они понятия об этом не имели, если только... Да, всегда всплывало это «если только», заноза, сидевшая и во мне. Если только одна из них не была Магдаленой Оруэ, замешанной в жестоких терактах. Вот тогда она ночами не может сомкнуть глаз, боясь, что кто-то ей скажет. «Никакая ты не Инесс Марсан, не Селия Бая и не Мария Вианна». Все это выдуманные имена, какие писатель присваивает своим персонажам, созданным по его прихоти или от скуки. Одно из этих имен придумала подлая тварь с каменным сердцем, чтобы спастись от справедливой кары и продолжать дышать воздухом, который больше недоступен ее жертвам. Или она была подлой тварью в 1987 году и какое-то время еще, а может, остается такой и сейчас. Но любое позавчера тоже сохраняет свой след и никогда до конца не перечеркивается, пока кто-то из нас о нем помнит. И всегда наступает миг, когда фальшивая Инесс Марсан, или фальшивая Селия Байо, или фальшивая Мария Вианна, то есть ты, Магдалена Оруэ, вынуждена признать. Конца нет жертвам, и они не впрок. Чем больше их, тем более тревог, завидней жертвою убийство пасть, чем покупать убийством жизнь и власть.